Бестужев замечает: «Христос во Евангелии глаголит, не может раб двума господинам работать и Богу, и мамоне. А между тем из всего видно, что сия сумма еще прежде бытности его в Берлине знатно через Мардефельда назначена. Сие ж теперь толь больше вероятности подает подаванным от казненного в Пруссии тайного советника Фербера к полковнику Виттингу известиям, которых оригиналы из коллегии скрадены, и тому письменному известию, каково камергер Чоглоков при проезде своем через Берлин, а бывшего там секретаря Лоренца получил, а именно, что вице-канцлер сообщил королю прусскому и Дрездена о плане саксонцев. Король прусский их предупредил и тем Саксонию разорил.